Тут горел костер, тут сидели на траве пирующие. Вот две сосны, между которыми был привязан медведь. «Берегись», — говорил тихо карась, — «обманет». Оми с досадой махнул рукой. Когда вечером у костра Гунды Оми рассказал о том, что колдун будет ему ворожить этой ночью, все страшно встревожились. Гунда стала умолять его не ходить. Ная всхлипывала и вторила тому, что говорила мать. Кунья сидела в стороне и молчала. Оми нахмурился и пошел к лодкам. Текту, чтобы как-нибудь утешить мать, сказал, что он с карасем и его сыновьями будет вместе с Оми. Они позовут с собой также двух младших сыновей Сайона. Через час семь вооруженных людей уже спускались по черной речке к озеру. Молодые Сайоны, два сына карася и Текту сидели на веслах. Карась на корме действовал рулевым веслом, Оми сидел на носу. Он зорко вглядывался в темные очертания прибрежных кустов. Когда лодки вышли в озеро, стало сильно качать. Ветер дул с запада. Большие волны бежали к берегу и плескались о гранитные отвесы. Когда причалили к бухте у мыса идолов, луна уже ярко светила. Молодые Сайоны остались сторожить лодку, остальные отправились к месту свидания. Ждать пришлось недолго. Ойху появился внезапно. Он вышел из-за кустов совсем не с той стороны, с какой его ожидали. На Ойху была надета пестрая женская шубка, в руках его был большой бубен. «Пойдем», — сказал гадальщик и поманил Оми пальцем. «Круглая луна», — сказал Ойху. «Хозяин большой воды в гости приходит». «Хозяин большой воды?» — переспросил Оми. Дух у него захватило. Он стоял перед Ойху, прижимая к груди обе ладони, словно старался остановить забившееся сердце. «Хозяин большой воды, отец капли. Она говорила о нем, когда первый раз являлась Оми во сне. Значит, она тут, близко». Такие мысли проносились в голове Оми, но слов у него не было, чтобы сказать, что он думал. «Шумит», — сказал Ойху, прислушиваясь к реву волн. Колдун пошел вперед. Оми и его спутники шагали за ним. Когда подошли к стойбищу идолов, Ойху оглянулся и погрозил пальцем. «Тише», — сказал колдун, — «они не любят тех, кто шумит». И он многозначительно показал на идолов. К святилищу подходили молчаливые и серьезные, стараясь ступать неслышно. У Текту робко пригнулась голова, и глаза потупились в землю. Штук 40 деревянных идолов стояли тесной кучкой вокруг большого гранитного валуна. Некоторые были просто прислонены к камню, другие вкопаны в землю, третьи воткнуты в трещины оголенной подпочвы, выступавшей там и здесь наружу. Перед камнем лежала целая груда костей и черепов, светлых или побуревших от времени. Больше всего было больших оленьих и лосиных голов. Лежало несколько крупных медвежьих со скаленными зубами. Немало было также черепов собачьих, волчьих и лисьих. Позади камня на высоком колу висела голова северного оленя с длинной белой гривой волос. Перед черепом на земле чернело пятно пепла и углей, сохранившееся от недавнего жертвенного костра. Одни идолы были похожи на простые колья, воткнутые в землю. Только вырезанный кольцом желобок, изображавший шею, отделял набалдашник голову от туловища. Другие были значительно толще и выше ростом, они имели слабое подобие человеческой фигуры. У некоторых можно было ясно различить голову, длинную шею, плечи и косые нарезки по бокам, изображавшие ребра. Старый карась и близнецы с опаской поглядывали на хранящее сумрачное молчание стадо идолов. Они боялись даже громко вздохнуть, чтобы не рассердить раздражительных и вспыльчивых башков.